компания взяла бы на себя обязательство провести в срочном порядке необходимые благоустройства, например, заасфальтировать дороги. Если понадобится, компания может обратиться к властям штата, в Министерство путей сообщения. У ее директоров достаточно большой престиж. Скажу вам по секрету, сеньор префект. Строительство отеля, оборудование автобусной линии, организация лодочного сообщения по реке, не говоря уж о территории Манги-Секо, где вырастут фабрики. А это будет означать зарождение современного рабочего города с десятками жилых домов для рабочих, техников и служащих. Предприятие безвозмездно окажет содействие прогрессу всего этого района. У достойных директоров на первом плане не прибыли, а стремление внести свой вклад в усиление могущества Бразилии на уровне ее славной миссии в мире. Околдованный словами доктора Стефано, Асканио видел перед собой вновь расцветший Агресте, стоящий в авангарде муниципиев Баянской провинции. Видел в небесах дым от фабричных труб, с лихвой восполняющий отсутствие паровозного дыма и одновременно приносящий Агресте богатство, а самому Асканио побольше тщеславия. Он, молодой префект, неутомимый воин, возглавит прогресс края, станет руководить. В конце беседы с уполномоченным временного управления компании, когда Асканио от имени префектуры дал фирме разрешение изучить возможности размещения на землях муниципия своих промышленных предприятий, он осознал, что в нем снова возрождается былая амбиция студента права, когда он строил радужные планы. К высокому гражданскому чувству прибавилась и личная заинтересованность. Личное, но не мелкое и не корыстное. Он был ослеплен перспективой на новом этапе развития Агресте сделать административную и политическую карьеру. А последнее, конечно, даст верительные грамоты тому, кто хочет стать кандидатом в мужья Сан-Пауловской наследницы, принадлежащей к высшему обществу миллионерши. До сих пор он считал ее недоступной, в страхе ждал объявления даты отъезда, который означал бы конец зыбкой идиллии молчания и ожидания, намеков и робких жестов. Теперь перед ним открывались горизонты, поле битвы. Он уже не чувствовал себя ничтожным чиновником агонизирующего городка, ибо, как выразился в поэтической форме милейший доктор, над Агресте занималась заря великих событий, возвещая утро прогресса. Жалко, что он не может рассказать об этом чуде Леоноре, ни ей, никому другому. Доктор Мирко Стефано потребовал проявить максимальную осторожность. Разговор их абсолютно секретен, впредь до новых указаний. Только после предварительного изучения, которое едва начато, компания сможет придать гласности многообещающую новость. Одно слово, сказанное до определенного момента, может все испортить, и дело провалится. Хотя на первый взгляд район Сант-Анны-до-Агресте, граничащий с Манго-Секко, казался идеальным местом для постройки фабрик, заключительные выводы зависят еще от всестороннего изучения возможностей и преимуществ, от различных факторов, начиная с глубины моря в устье реки Реал и кончая поддержкой администрации. Новая партия техников прибудет сразу же после Рождества. Чтобы помочь им успешно провести ряд сложных работ, доктор Стефано попросил сеньора префекта не только проявить добрую волю, но и быть осмотрительным. Являются ли земли на берегу реки собственностью префектуры? Если нет, то кому они принадлежат? Осмотрительность необходима, в частности для того, чтобы не допустить чрезмерного повышения цен на участки, что сделало бы невыгодным использование территорий. Сегодня молчание, потом фейерверк. Сотрудничество, пожалуйста, во всем, где оно будет необходимо. С молчанием труднее. Народ в этом краю любит задавать вопросы, коли не знает, чего придумывает. Если Асканио умолчит о встрече, пересуды усилятся, будет хуже. Нельзя ли коснуться проекта организации туристского центра? Ведь разговоры уже начались. Он сам Асканио полагал, что речь идет именно об этом. Идея показалась милейшему доктору исключительно забавной.